Они были очень осторожны, буквально во всем. Писали друг другу дважды в день в 10 утра и в 8 вечера. Иногда вечерние или утренние сеансы связи оказывались пропущенными, но если они писали, то только в это время. Шеф Карлайл кивает. Значит, так им было удобно. Например, в это время рядом нет мужа, по крайней мере, у Лорен. Но кто знает, вдруг ее избранник тоже женат. «С первого просмотра не понять», — говорит Энди. «Но мы прочитаем еще раз внимательно. Какую-нибудь зацепку да найдем. Не может же быть, чтобы совсем ничего не было». «Давайте начнем сразу с главного», — предлагает Джейн. «Последнее сообщение, самое подозрительное из всех. Оно на последней странице, единственное». Шеф Карлайл берет со стола распечатки и находит последнюю страницу, но Джейн уже читает сама, вслух. «Прости меня, Лорен. Прости за то, что я сделал, за то, что ты не любила меня. Но я нисколько не жалею, что любил тебя так, как никто другой. Надеюсь, там ты примешь меня и позволишь любить тебя так, как не хотела быть любимой здесь». «Ха! Прости за то, что я сделал. Вот уж и признание в кармане. Там ты примешь меня. Позволишь любить тебя так, как не хотела быть любимой в этом мире. Получается, наш преступник решил сделать нам одолжение и досрочно отправиться на тот свет?» Шеф смотрит на Джейн. «Может, он нам еще и координаты оставил, где именно собирается осуществить свое самоотверженное деяние?» «Мы уже разослали по округу запрос обо всех подозрительных смертях за прошлую ночь», — говорит Джейн. «Скоро все узнаем». Шеф кивает. «Есть какие-нибудь соображения, как он до этого докатился?» «Вчерашний вечер», — отвечает Джейн. «Хэллоуин. Две странички назад». Шеф Карлайл снова листает, и Джейн читает вместе с ним сообщения, принятые и отправленные 31 октября, после того, как ряженые закончили ходить по домам и просить сладости. Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 20.09. Гадость или сладость? Понедельник, октябрь 31, 20.12. Алло, ты дома? Нам надо поговорить. Понедельник, октябрь 31, 20.14. Проверка связи. 1, 2, 3. Проверка, проверка. 1, 2, 3. Телефон жертвы. Понедельник, октябрь 31, 20.15. Не дома, говорила тебе, за городом. Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 20.16. Странно. А кого я тогда только что видел в большой комнате? Привидение? Телефон жертвы. Понедельник, октябрь 31, 20.16. Ты у моего дома? Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 20.17. Просто хочу поговорить. Телефон жертвы. Понедельник, октябрь 31, 20.18. Не о чем говорить. Уходи домой, пожалуйста, уходи. Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 20.18. Впусти меня, мы же взрослые люди. Давай поговорим. Я знаю, ты еще любишь меня. Зачем ты притворяешься? Телефон жертвы. Понедельник, октябрь 31, 20.19. Уходи. «Веди себя как взрослый! Мне жаль, но ты знаешь, все кончено!» Понедельник, октябрь 31, 20.21. «Что ты делаешь? Ты что, спятил?» Понедельник, октябрь 31, 20.22. «Перестань пинать дверь, я вызову полицию!» Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 20.23. «Давай вызывай, ну?» Телефон жертвы. Понедельник, октябрь 31, 20.25. «Я открою, если ты будешь вести себя спокойно». Неизвестный абонент. Понедельник, октябрь 31, 20.26. «Обещаю, клянусь». Шеф даже присвистнул. «Черт меня побери, если это не весь наш случай вкратце. Он ей надоел, и она дала ему отставку. Но он не смиряется, стоит у нее под окнами, рыщет вокруг дома. Он шлет ей смс-ки, она врет, что ее нет дома, но он ловит ее на вранье, потому что видит ее в окно. Он устраивает сцену, начинает ломиться в дверь, тогда она впускает его, а он ее убивает». «Ага,